Через 20 минут полицейский автомобиль, без опознавательных знаков, на заднем сиденье которого сидел Хэл, остановился перед рестораном. Я следил, как он выходит из машины. Он закрыл дверцу и поправил галстук. Эту привычку он приобрел, поднимаясь по служебной лестнице. С годами он становился франтом. Скоро появятся итальянские мягкие кожаные туфли типа мокасин и рубашки с монограммой. Мы обменялись рукопожатием без особого энтузиазма. «Мне удалось сюда добраться вроде бы». Он высунул запястье из рукава и взглянул на крупные золотые часы. «Вроде бы за 45 минут». «Возьми чили». «Да, хорошо, слушай, вот эта история с пленкой». «Нам нужна эта пленка, Портер». «Это мне нужна пленка». «А что, кто-то отнял ее у тебя?» Я кивнул. «Вчера ночью. Они приняли ее за нечто другое. Они думали, это другая пленка. И что, они отобрали ее прямо у тебя?» Я бросил взгляд на улицу. Если за мной кто-нибудь следил, то он наверняка видел, что я что-то положил в мусорный ящик. «Да. И как они это сделали? Они что, показали тебе пушку?» «Они показали мне и пушку, и свои ботинки». «Избили?» Я кивнул. «Со мной-то все обошлось. А что же на другой пленке?» «Это вряд ли представляет для вас интерес. Я имею в виду с профессиональной точки зрения. Кто-то занимается сексом? Может быть, точно не знаю. Мы заказали чили». «Ты их знаешь?» «Более или менее. И кто они?» «Я не могу ввязываться в это». «Не можешь?» «Нет, Хэл, не могу. Мне необходима эта пленка. Когда я раздобуду ту другую вещь, ту самую другую пленку, я смогу обменять ее на эту с Фэллоузом. Они вернут ее мне. Им она не нужна». «Ты видел запись с Фэллоузом?» «Да». «Может, ты мне скажешь точно, что там заснято?» Здоровенный белый бугай ударил Фэллоуза бейсбольной битой и убежал. «Что еще?» «А он бежал прямо на камеру». «А дальше?» «Блондин лет 28-30, здоровенный амбал. Все произошло очень быстро». «Я видел запись только один раз. Вашим парням пришлось бы...» «Они перевели бы эту запись на стандартную пленку, вот и все. Они бы разобрались, что к чему». «А ты не мог бы опознать кого-нибудь по картотеке?» «Нет, все произошло очень быстро». «Нам нужна эта пленка». Рядом с мусорной урной стоял мужчина в костюме. Он вполне мог быть одним из участников ночного представления. «Посмотрим, как пойдут дела через неделю», — сказал я. «Портер, ты не понимаешь. Я должен вернуться туда с чем-нибудь. 5 дней. 3». Тот тип запустил руку в урну, касаясь мусора рукавом своего элегантного костюма. Быстро опустившись на колени, он завладел бумажным пакетом и удалился. «Я делаю все, что могу, Хэл», — промямлил я. «Тут на меня сильно жмут». «Ну уж нет, Портер. Я не желаю начинать разговор о нажиме». Хэл подался вперед над своей порцией чили. Если бы он захотел, у него вмиг нашлись бы детективы, которые за 15 минут обыскали бы мои водосточные трубы. «Ты, черт побери, звонишь нам и сообщаешь, что у тебя есть пленка, раскрывающая картину убийства Фэллоуза, и ты можешь ее нам отдать, а потом вдруг заявляешь, что, оказывается, не можешь отдать. Уж очень запутанно у тебя все получается. Я хочу сказать, что поручился за тебя». И сказал, знаете, этот парень хорошо относится к копам, он честный и все такое прочее. А теперь дело обрастает сложностями. Это выставляет меня в дурном свете и даже компрометирует, а я не таков. Знаешь, приятель, все, что я сделал, так это снял трубку, когда ты позвонил. Потом, естественно, пошел к своему начальнику, у которого своих проблем не в проворот. Ты, надеюсь, и сам это понимаешь? Я сообщаю ему что-то хорошее, ободряю его. Мы собираемся схватить подонка, который убил полицейского Фэллоуза пару лет тому назад. Это отличная новость для копов и детективов, которые по-прежнему занимаются этим делом. Благотворительная ассоциация патрульных считает, что было ассигновано достаточно средств, потому что это один из 58 пустячков, которые им досаждают. Я хочу сказать, у нас тут убили молоденького парнишку в районе патрулирования неделю назад. и отчасти из-за неисправной работы радио. Понятно?» Я утвердительно кивнул. «Ты должен понять, после того, как ты рассказал мне все это, я, естественно, отправился к своему начальнику и сообщал ему хорошую новость. И тут мне придется снова топать к нему и сообщать плохую. Уж больно сложно. Он посмотрит на меня так, словно вот-вот вырвет мои несчастные глаза и, может, даже проглотит их. Доволен? Ты не понимаешь, что такое бюджетный пресс. У Джулиани вообще денег нет. Динкинс отдал их профсоюзу учителей. Так что потом я начну ему мозги пудрить. Извините, мол, произошла задержка. У моего парня возникло что-то вроде небольшой проблемы. Была какая-то другая пленка, где кто-то с кем-то занимается сексом. И ты думаешь, это кончится добром? Ничего подобного. Тебе известно любимое выражение моего начальника? Извинениями кошку не накормишь. Вот так-то. Извинениями кошку не накормишь. Я явлюсь к нему ни с чем, и он наверняка скажет мне вот это. Хэл, нет-нет, ты меня послушай. Не считай меня другом, Портер. Он размахивал у меня перед носом руками так, словно приказывал самолету не приземляться. Вот что важно. Считай меня растертым плевком. Это тебе поможет. Я по другую сторону черты. Я хочу сказать, ты знаешь, что бывает, когда подается сигнал 10-13, когда застрелен полицейский. Радио замолкает, болтовня прекращается. Становится чертовски торжественно и тихо. Потом копы начинают выходить на связь. Выяснили что-нибудь? Поймали этого подонка? Я это все знаю, Хэл. Ты знаешь, но ты не чувствуешь этого. Ты не коп, Портер. Ты не знаешь жизни. Я знал, что он должен сказать все это. Это было частью переговорного процесса. Ты не знаешь, что такое преданность, Портер. Я вытер мисочку кусочком хлеба. Расскажи-ка мне подробнее о том, чего я не понимаю. А тебе известно, что коп может уйти в отставку, оставить свой значок в специальном хранилище, а потом распорядиться так, чтобы его значок носил его сын или внук? И на самом деле несколько парней ходят со значками с трехзначными номерами, значками, которым может быть лет 100. Это ведь кое-что значит, а? Это в жизни. Коп нанимается на службу, он знает свое дело. Копы ненавидят друг друга. Белые ненавидят черных, черные ненавидят белых, мужчины ненавидят женщин и ненавидят гомосексуалистов. Система пропитана этой проклятой ненавистью. Кабинетные парни ненавидят патрульных и наоборот. У нас постоянно эдакий иерархический стресс. Куда ни глянь, всюду коррупция. У нас трение между профсоюзом и командованием. Мы испытываем всяческое давление и ненависть, будь они неладны. Портер, ей же все-таки преданность. Любому полицейскому из этих мест известно, что за много лет где-то около 800 копов были убиты на посту, и каждое такое убийство раскрывается. У нас сейчас всего 2 нераскрытых случая, включая Фэллоуза, и мы их обязательно раскроем. Оба раньше или позже. Не промахнемся и не спустим на тормозах. Это как камень на шее, Портер. Это висит на мне, это висит на тебе. Это единственное, что я действительно могу сделать в этой ситуации. Игра уже началась, понимаешь? А теперь ты хочешь притормозить ее? Перевести часы? Не выйдет. Тебе придется взять трудный мяч. 12-метровый удар и всего 3 секунды времени. И не моя вина, если это кажется почти невозможным. Усек? Кое-кто из этих начальников полицейских, они все тертые калачи. И они гроша ломаного не дадут за такого человека, как ты, Портер. Для них это война, и она будет продолжаться всегда. Я не всегда могу управлять ими, этими ребятами. Я имею в виду вот что. Ты говоришь мне, что кассета у тебя. Но все-таки, если у тебя ее нет, и завтра копы обнаружат у тебя в портфеле наркотики, я ничего не смогу с этим поделать. И да поможет тебе Бог, если мой человек выложит все Джулиани. Будем надеяться, что этого не случится. Если тебе приспичит помолиться, молись об этом». Хэл отправил в рот ложку чили. «Это слишком серьезно, Портер, и развивается это все слишком быстро».